У нас в доме компьютер, муж наказан. Детям постоянно включают мультики. Дети просят включить меня. Я стараюсь не включать, но папа включает часто. Дети привыкают и уже не могут без компьютера. Только утром встают сразу за мультики. Подскажите, как поступить? Вот это вот три записки говорят об одном. Немножечко так разница в том, что вместо того, чтобы помолиться, почитать Слово Божие, часто мамы, жены ждут своих мужей, отцов, которые должны бы выполнять это служение. Но этот компьютер такой идол, такой приманчивый, вот описывают сестры, что нет времени за этим компьютером, сидят долго, до того, что только до кровати доползти остается время. И вторая записка. Поясните подробнее, можно ли и как смотреть братьям на чужих жен, если даже эти жены сами себя так ведут. И наоборот, скажите, и наставьте братьев, чтобы они любили своих жен, а не чужих. Я только вот одним бы таким наклоном истины пояснил эти вот нужды, которые сильно укоренились в домах, чтобы покаяться в этом. Кто здесь из мужей, кто занимается и увлекся этим компьютером, хотя и указание такое братское, братский листок, наверное, читали, слушали. Если упрямствуете, и то указание, то Божье предписание через братский совет, братьев совета церквей. Если кто-то не слушает, написано прямо так. Не слушающий, не покоряющий человеком, не покоряется Богу. И чтобы спасать свою семью, как можно скорее нужно избавиться от этих идолов. В притче о 10 девах сказано так, что мудрые, мудрые, не только взяли масло в свои светильнички, а даже сосуды, помимо светильников. Это значит не только рождение свыше вот нашего Духа, в котором Дух Святой, но дали простор Духу Святому находиться в разуме, в чувствах, волю покорили свою, волю Божией. И там уже не будет места компьютер. Но неразумные, те ограничились только маслом в светильничке. Я рожден свыше, достаточно. Остальные сосуды, а это для мирского, это для развлечения. И глаза тогда смотрят на чужих жен, и уши слушают анекдоты или все компьютерное, страшное, бесовское. И тогда и время проводится у этого идола. Какое несчастье! Не думают даже вот эти отцы, что будет с их детьми, что будет потом с этими детьми, когда они вырастут. Мы ответственны за это. И в своей жизни, сколько Бог позволил, надо так жить, так воспитывать детей, чтобы они потом не жалели, не вспоминали плохим словом, а благодарили Бога: «Господи, слава Тебе за таких родителей, которые нас наставили, научили, которые оставили нам добрый пример. Подумайте об этом. Пусть Господь поможет, чтобы правильно рассуждать, правильно воспитывать. А так, если зачем тогда рождать детей на свет? Зачем? Чтобы они достались в добычу дьявола. Сохрани от этого, Господь».